Глава 15. И грянул бал, засверкал яркими бликами по хрустальным люстрам парадного зала, разлетелся кокетливым женским смехом по длинным переходам и лестницам королевской резиденции, огромного мраморного дворца, в который мы удостоились приглашения как участники битвы академий. Отозвался торжественной музыкой оркестра, зацепил перехлёстьем оценивающих взглядов, ударил в глаза яркими цветами платьев придворных дам и темными одеждами их кавалеров. Проник в ноздри сладким запахом столичных духов и непривычными ароматами деликатесов, стол с которыми находился в соседнем зале. Правда, кормить нас в резиденции Освара Тиринга не собирались. Адепты и маги Академии Хольберга не оказались в числе приглашенных на королевский ужин. Но, может, и к лучшему, к лучшему. Прав был Антор. Не надо было мне ехать в Гридар. Бал состоялся следующим вечером после окончания битвы, на которой мы выступили очень даже хорошо. Я удивила почтенных магов искусным владением стихией огня и ничуть не опозорилась, встретившись лицом к лицу с дьявольскими отродьями на втором испытании. Столичные некроманты не поскупились, вернее, порылись в закромах, откуда вытащили и оживили Аберов. Но мне было все равно. Смотрела на приземистые агрессивные умертвия, оскаленные рты с острыми волчьими клыками и думала. Последние два месяца милорд-учитель по боевому искусству гонял нашу команду так, что Аберы показались мне милыми скелетиками по сравнению с недовольным Этаром Хаасом. Мы показали отличнейший результат, прервав череду провалов Академии Хольберга, заняв второе место среди светлых магов. Уступили лишь северянам, издревле считавшимся лучшими в Кемире. Темные стараниями команды магистра Шареза тоже получили второе место, лишь немного не добрав баллов до пресловутой команды Севера и потеснив с пьедестала сильных конкурентов из центральной провинции. Зато драконы Хольберга, несмотря на обширную диаспору представителей островного королевства в Гридаре, властвовали, царствовали в битве, разгромив остальные команды на голову. Вот и все. По сложившейся традиции битву завершал королевский бал, на котором монарх приветствовал будущую магическую элиту Кемира. В маленький гостевой домик на территории Академии магии Гридара, где разместилась команда Южной провинции, за исключением магистров, которые проживали в дорогущей гостинице в центре города, за сутки до бала принесли приглашение с золотой печатью Тирингов. Едва дождавшись следующего дня, мы с подругами принялись за сборы. Одежда, прическа, легкий макияж, мельчайшая россыпь золотистых звезд по векам и незаметная краска для губ, делавшая их чуть полнее, чем на самом деле. Я пыталась сопротивляться, но Трис и Саяри меня поймали и накрасили. Заодно и причесали. Закололи волосы, выпустили локоны, прикрепили с помощью магии позолоченную диадему. Украшение подарил Асгорн. Брат уверял, что купил их на заработанные честным трудом деньги. И я ему поверила. Вернее, мне хотелось ему верить. Затем пришел черед нового платья, сшитого как раз перед отъездом. Темно-синее, с широкой юбкой, расклешенными рукавами и расшитым золотистым бисером лифом. Оно было отделано тесьмой с вышитым орнаментом южной провинции. Мелодара постаралась. Крой платья подчеркивал мою тонкую фигуру и округлившуюся грудь. На шею надела колье из лазурита. Отполированные камни со светло-золотистыми вкраплениями считалось приносили их владельцу счастье. Мне до счастья было ой, как далеко. Наоборот, я чувствовала себя не в своей тарелке. посмотрев в зеркало, с ужасом обнаружила, что круглый вырез слишком уж вырез. Попыталась натянуть повыше лиф, но не преуспела. Да и подруги посоветовали не заниматься ерундой. «Знаешь, в тебе есть что-то от Ариши Сигреды», задумчиво произнесла Саяри, осмотрев меня с ног до головы. «Я видела ее много раз и могу тебе сказать, что об нее постоянно спотыкались мужские взгляды. Так что будь к этому готова». «К чему это ты?» — подозрительно поинтересовалась у нее. «Ты слишком красивая, Лайны. Думаешь, тебе позволят долго оставаться одной?» «На себя посмотри!» — огрызнулась я в ответ, сделав очередную попытку совладать с непослушным лифом. «Напрасные хлопоты. Либо я выросла за последнюю неделю, ведь дома в Хольберге во время примерок ничего подобного не было. Либо я менялась, становясь все более похожей внешне на высокую, сильную, уверенную в собственной красоте Аришу. Только где бы еще взять душевного равновесия?» Вздохнув, повернулась к улыбающейся подруге. На Саяре было темно-пепельное платье, которое дополняли пышные рукава-фонарики и длинные узкие манжеты. Густая шнуровка затягивала лиф, выгодно подчеркивавший тонкую талию и приятные округлости ее фигуры. Саяре в этом платье казалась не только очень красивой, но еще и беззащитно хрупкой. Каким же обманчивым бывает внешний вид! Я знала, насколько ловко она обходилась с мечом, а что касается магии, в скорости из нее выйдет одна из сильнейших магинь Кемира, так же, как и из Трис. Но Трис была совсем другой. Моя Трис в оранжево-красном платье с рыжими волосами походила на пламя, изменчивая, яркая, сильная. Тут в большую залу, в которой мы с подругами крутились перед зеркалом, вышла из своей комнаты пятикурсница Мэйя, смуглая и светловолосая, одетая в зеленое платье. Окинула нас высокомерным взглядом. «Готовы, малявки?» Водить с нами дружбу она не спешила, да мы и не настаивали. Вскоре в дверь постучали. Пришли магистры, темный и светлый, чтобы сопроводить адептов Академии магии на бал. Мальчишки уже ждали нас внизу, на своем этаже. К нам же заботливые организаторы поселили еще и двух магинь – смешливую госпожу Дирлис и пожилую воинственную Лиар, чтобы те присматривали за порядком и соблюдением приличий. Оценивающие взгляды, приятные сердцу комплименты, магистры и адепты одобрили 2 часа, проведенные перед зеркалом. Наконец темный маг открыл портал, и мы вышли на площадку у королевского дворца, возле которого поджидали остальные преподаватели. Распорядитель в голубой с золотом ливрее указал нашей команде место за извечными противниками, магами Севера, уже стоявшими в очереди на широкой мраморной лестнице, ведущей к огромным арочным дверям на входе во дворец. На какой-то миг мне захотелось спрятаться от слишком уж внимательных мужских взглядов. Саяри оказалась права. На меня смотрели, и еще как... Вернее, пялились. И как к этому привыкнуть? Независимо пожала плечами, вздернула голову, да и пусть смотрят. Но подруга ошиблась в другом. Глазели не только на меня. У нее тоже завелся кавалер. Из северных. Плечистый, светловолосый парень с 3-го курса. «Не спускает с тебя глаз», — шепнула ей. «Здоровенный какой! Может, у него в роду были викинги?» «Нет, не викинги. Отец у него из горцев. Какой-то там лорд. Рэндалл, Ренгольф. Я не запомнила», — фыркнула Саяри. «Надоел мне, сил моих нет. Еще на битве прицепился, и нет от него покоя. Успел даже пригласить в родовой замок с родителями знакомиться». Девушка демонстративно отвернулась и уставилась на магистра Шареза, пытаясь понять, оценил ли он ее наряд. Вернее, ее в этом наряде. Я не завидовала Саяре. С темным магом было сложно. Зато с милордом Хаасом оказалось намного проще. Он был в парадной черной с золотом одежде, стоял во главе нашей команды, но то и дело посматривал в мою сторону. Его взгляд не то чтобы спотыкался. Нет, казалось, он прилип намертво, вызывая у меня смущенную улыбку. Мне льстило его внимание, а еще восхищение, читаемое в мужских глазах. Комплименты. В который раз убедился, что нет тебе равных во всем Кемире. Что тут еще добавить? Если бы только он, магистр Вас, выглядевший сокрушительно хорошо в темно-синем, под стать моим цветам, камзоле и зауженных штанах, стоял в окружении верных адептов. Его взгляд не столько прилип, сколько... Он смотрел только на меня, не отводя глаз. Затем, повинуясь его жесту, трое драконов, его ученики, с решительным выражением на лицах окружили, взяли меня в тиски, словно пытаясь загородить, уберечь от всего, спасти, если понадобится, даже ценой своей жизни. Будто понимали, насколько я дорога любимому преподавателю.